Глава 41. Больная сумеречница. «Ты внимательно ее осмотрел?» — допытывался Шедай, продолжая стоять на коленях перед постелью девушки. «Еще ожоги есть?» Ранхаш отрицательно мотнул головой и подобрал с пола чистый лист и завинченную чернильницу. «А я ведь предупреждал тебя!» — недовольно проворчал Шедай. «Все предусмотреть невозможно. Девчонка пострадала. А на след преступников мы так и не вышли. Похоже, возможностей у них куда больше, чем мы предполагали». «Меня приводит в недоумение одна деталь», — медленно протянул Ранхаш, выводя что-то на бумаге. «Взрыв». Шедай нахмурился и поднялся. «Да», — согласно протянул он, — «взрыв очень странный. Взрывной печатью 10-го класса сложно убить. Оглушить, снять дверь с петель, поджечь что-то. Но для убийства мало подходит. Они не могли надеяться, что оглушенная девушка просто сгорит в занявшемся огне. Место-то людное, ее бы спасли раньше, что и произошло. Может, запугать думали? Так беспечно рисковать на глазах у многочисленной охраны?» С сомнением покачал головой Ранхаш, продолжая водить пером по бумаге. «Если только спугнуть, заставить нас вытащить ее с территории школы, на которую сложно попасть». «Сложно попасть? Кто же активировал печать?» «Надеюсь, господин Дагрен сможет это разузнать», — ответил Ранхаш. «Я думаю, что это кто-то из учеников. Кто-то из тех, чье финансовое положение очень плачевно, либо же те, кто имеет какие-то серьезные трудности. В отчаянии за деньги или помощь они будут способны на многое. Не стоит исключать и просто по натуре подлых, которые сотворят такое ради удовольствия, и тех, кто имеет зуб на саму Майяре. В любом случае, кто бы это ни сделал, думаю, жить ему осталось недолго. Нужно проверить всех учеников. Вдруг кого-то отравили той же дрянью, что и Милыя». Шедай поежился, вообразив масштаб проблем, если это действительно окажется так. «А что с девчонками будешь делать?» «Непреднамеренное покушение на жизнь», — в голосе Ранхаша прозвучала сталь. «Серьезное преступление. Следовало посадить их хотя бы на недолгий срок, но некуда. В тюрьме сейчас и без них хлопот хватает. К тому же у многих из них родители, весьма влиятельные оборотни в городе. Они наверняка будут ставить палки в колеса правосудия, и у меня нет времени с ними разбираться. Поэтому девушек исключают из школы без права восстановления и возможности продолжить обучение в других школах магии. На каждую будет наложен штраф, а произошедшее будет широко обнародовано. Им придется приложить все усилия, чтобы очистить свою репутацию, и времени на подлые глупости у них уже не останется». «Сколько шума!» — недовольно поморщился Шедай. Все же не стоило отправлять ее в школу. Если злоумышленники настолько упорны, то рано или поздно нашли бы ее и у нас. Просто нужно было подождать. Ранхаш, ты все же торопишься. Я понимаю, что тебе хочется поскорее разобраться с этим делом и вернуться на прежнюю службу. Я буду расследовать это дело столько, сколько потребуется, — перебил его Ранхаш. Я пытаюсь найти зацепки. Мгерида что-то знает, но молчит. А мне нужен тот, кто будет говорить. Или же мне вытянуть из нее правду более жесткими методами?» Шедай решил промолчать и, наконец, заинтересовался тем, что пишет его господин. Но не успел он присмотреться, как Ранхаш сам подозвал его. «Взгляни». На листе были начерчены два круга, вытянутых в горизонтали. Память у Харена была отличной, так что все письмена были на своем месте. Брови Шедая удивленно приподнялись, и он взял лист в руки. «Я обнаружил это на теле Амаериды. Встречал такое раньше?» «Много раз», — заявил Шедай. «Это называют печатью недотроги. Лет 400 назад, когда я попал в заварушку на Востоке, мне частенько попадались раненые хатираи с такими татуировками. Ты же ее на лобке нашел?» Ранхаш кивнул. «Тогда в тех местах было очень неспокойно. Разбойников наплодилось. Ну а женщинам к таким попадать в плен хуже смерти. Многие наносили на себя вот такие печати. От насилия они не всегда охраняли. Необразованное мужичье знать не знало, что это такое. Но насильников чресла гнить потом начинали. И в конце концов совсем все отваливалось. Шедай брезгливо поморщился. Несколько недель мучились. «То есть это просто защита от мужчин?» — уточнил Ранхаш. «Так-то да», — протянул лекарь. «Но странно это. Видишь ли, печать — это хагареское изобретение. А наша девочка — хаги. Хаги же терпеть не могут все хагареское. Так, может, не сама нанесла?» — предположил Ранхаш, сминая лист и поджигая его щелчком пальцев. «Прошлое у нее туманное». «Нет», — покачал головой Шедай. «Эту печать можно нанести только по своему желанию. То есть произошло что-то такое, что вынудило девушку Хаги плюнуть на ненависть к горесам и воспользоваться их изобретением. И что-то мне это совсем не нравится. Видимо, желана в окружении, которому довериться нельзя. Надеюсь, я не прав. Но боюсь, что она все же якшалась с преступными кругами». «Думаешь?» — Ранхаш перевел взгляд на спину девушки. «Я бы предположил, что она хоть и рай. Но ее боевые навыки говорят об обратном. Может, она жила в каком-то неспокойном регионе? Или же от нежеланного жениха отгородиться так пыталась? Встречал я и такое. Либо просто боялась насилия». Ранхаш продолжал молча смотреть на спину девушки. «Шедай, у меня почему-то возникло ощущение, что ты знаешь больше меня», — наконец сказал он. «Что? С чего бы?» — поразился лекарь. «Интуиция», — холодно ответил Ранхаш. «Чувствую, что последние три утверждения связаны между собой». «Хм, ну ты даешь», — фыркнул Шедай. «Ладно, слушай. Я это от Харида узнал, точнее, из его разговора с Маяри. Видимо, она в бреду еще в тюрьме проговорилась ему. Она сумеречница». Привычная невозмутимость изменила Ранхашу. Он резко повернул голову, с удивлением уставившись на Шедая. «И судя по ее нежеланию говорить о прошлом, она беглая сумеречница», — добавил лекарь. «И беглая уже очень давно, так как успела перенять наши традиции и привыкнуть к нашему поведению. И даже перенять его, иначе вряд ли бы она перед тобой разделась». Перед глазами Ранхаша мелькнуло воспоминание. Платье соскальзывает вниз, обнажая белое тело. Тело сумеречницы. Мужчина резко тряхнул головой, избавляясь от видения. Шедай же, будто бы подливая масло в огонь, с тоскливым вздохом продолжил. «А передо мной она раздеться не захотела. Видимо, чувствует, кто из нас настоящий мужчина». На ехидство Ранхаш никак не отреагировал. Он продолжал озадаченно хмуриться, переваривая услышанное. «Почему ты сразу не сказал?» — наконец недовольно спросил он. «Многое в ее поведении теперь понятно и объяснимо». «Опасался, что ты решишь направить запрос в сумеречные горы», — признался Шедай. «Для беглых сумеречниц это почти верная смерть. Девушки бегут в основном из мест, где над женщинами властвует самая жесткая тирания. Это, как правило, наиболее удаленные и уединенные участки гор, на которых царят свои законы, порой отличные от солейских. Даже другие сумеречники не спешат выдавать беглых девушек таким соседям. Если бы они прознали, что Маяри здесь, то через некоторое время она была бы уже там». «Я это все прекрасно понимаю», — раздраженно ответил Ранхаш. «И так рисковать не стал бы. Мог бы сперва поговорить со мной». «Увы», — лекарь печально развел руками. «Ты не всегда меня слушаешь». «Что теперь будешь делать?» Ранхаш, все еще раздосадованный молчанием Шедая, резко отвернулся и подошел к окну. На улице уже темнело. Под окнами Харен рассмотрел фигуру блондинистого друга Маяри, который обеспокоенно смотрел в окна учительского общежития. Увидев Харена, парень сперва застыл, а затем нахмурился и мрачно уставился в ответ. Интересно, что он тут делает? Если Ранхаш правильно помнил, то по выходным он вместе со своими друзьями должен был помогать с восстановлением тюрьмы. Немного в стороне у здания трапезной Харен заметил невысокую девушку, из-под шапки которой выбивались рыжие кудри. Ранхаш узнал в ней жену Виидаша. Он не стал требовать, чтобы столь хрупкую девушку задействовали в строительстве. Он хотел наказать, а не убить, и попросил мастера Пиши использовать ее в любой работе. Кроме самой тяжелой, подходящей только для мужского плеча, что появлялось в школе. Девушка нервно мялась и порой, сложив ладошки у рта, что-то кричала Мадишу. Голосок у нее был тонким, и до Ранхаша через стекло долетали только отдельные звуки. Блондин же раздраженно отмахивался и продолжал пристально пялиться в окно. Ранхаш еще некоторое время смотрел на упрямца, а затем одними губами произнес: «Она жива». На лице Мадиши одновременно появились удивление и облегчение. А Харен опять повернулся к Шидаю. Едва не вздрогнул, обнаружив, что лекарь стоит рядом и с веселым любопытством смотрит то на Мадиша, то на него, Ранхаша. «Так что мы будем делать?» — повторил Шидай. «Оставим Майяри здесь?» «Пока да», — поморщился Ранхаш. «Перевозить ее сейчас опасно, и она ранена. Подождем, пока она восстановится настолько, чтобы встать на ноги». «Здесь ее оставлять тоже опасно», — заметил Шидай. «Кого отрядишь в охрану? Раладая?» «Нет». Ранхаш отрицательно мотнул головой. «Себя». «Себя?» — повторил Шидай. Удивленным он, впрочем, не выглядел. «Ночевать здесь будешь?» «Конечно», — спокойно отозвался Харен. «Хорошо, тогда я поеду домой», — решил Шидай. «Мне еще завтра наших охранников лечить от той заразы. А у меня никаких сил нет. И учеников проверять. Если ей вдруг станет хуже, пошлешь за господином Ларидом. Он живет на этом же этаже. Завтра отправлю кого-нибудь с твоими вещами и бумагами. Что-нибудь конкретное нужно?» Ранхаш отрицательно мотнул головой. «Отлично. Тогда спокойного вечера. И ночи». По губам лекаря расползлась ехидная улыбка. «Не советую ложиться вместе с ней. Она очень беспокойно спит». И, полюбовавшись озадаченным лицом господина, который явно даже не думал о том, чтобы делить постель с больной, в приподнятом настроении покинул комнату. Встретили его три пары обеспокоенных глаз. «Все хорошо», — заверил Шидай школьного лекаря господина Ларида и мастера Мелима. А Брету строго велел. «А ты топай отдыхать. С охраной Майяри господин Ранхаш будет справляться лично. Господин Ларид, если вдруг возникнут сложности, прошу вас помочь. Мой господин не очень искусен во врачевании, и отношения с девушкой у него несколько натянуты». «Конечно, с радостью», — глаза толстячка прищурились в улыбке. «Сам Харен чувствует себя хорошо. Я заметил, что он хромает». «О, не стоит переживать», — помрачнел Шидай. «Ему нравится себя истязать». Столь странное заявление вызвало недоумение не только у господина Ларида. Даже мастер Мелим вопросительно приподнял брови. «Ох, я думал, что это из-за ночной драки», — растерянно пробормотал лекарь. «Драки?» — не понял Шидай. «Да это я про ночное столкновение господина Викона с Хареном», — несколько смущенно отозвался господин Ларид. «У школы, знаете ли, множество глаз и ушей, а ртов еще больше». «Ах, это...» И личный лекарь Харена, к удивлению присутствующих, пришел в невероятно благожелательное состояние. «Порой я завидую молодежи. Любовь, страсть, драки за девушек. Эх...» С этими словами Шидай откланялся и направился на выход, оставив мужчин сосредоточенно осмысливать его странные, щекочущие воображение слова.